Нас в буквальном смысле закапывали трупами. Даже не так, нас взяли в коробку из гор трупов, а это прошу заметить, при том, что большая часть павших тел полностью истлевала. Их тут уже, наверное, сотню тысяч наберется. А эти все напирали и напирали, со всех сторон. Придется отступить. Была озвучена мною мысль. Это здравая мысль Вестин-сан. Сколько бы мы ни убивали этих тварей, они все не заканчиваются. В пылу битвы ответила мне Аматерасу, а затем взмахнула катаной, с которой сорвался сгусток света, похожий на дракона. Такими темпами нас просто погребут заживо. Веста, подбирай Тора и уходим, крикнул ей. А то бог грома, как вижу, не прочь остаться тут и покрошить врагов еще больше. Мэг, попытался дозваться женщину, которая была сосредоточена на собственном сдерживании. Даже неловко от такого становиться. Быть обузой, уходим. Подбирая Круши, которая в этой битве уж точно была обузой, мы все вместе стали сдвигаться в сторону обзорной площадки этажа. Пробивал нам дорогу Ганиша. Слон что-то протяжно напевал себе под нос, затем складывал знаки руками и отправлял вперед круглые плоские сгустки энергии, раскидывая трупы и создавая коридор, по которому мы шли. Вот его тушку пришлось реально яростно оборонять. Мало того, что слон был под 4 метра в высоту и широк на все 3, так враги еще и выбрали его новой основной целью. С горем, но мы добрались до обзорной площадки, где нас уже встречали. Снизу Аки-птица, принесшая вести, вылетел Ра, держа на руках Таноса, Аки-принцесску. Ха-ха-ха-ха, вот так зрелище. Я обязательно припомню этот момент, когда мы выберемся. Интересно, раз уж он тут парень, то возможно в мире Весты он девушка. Принцесса Танос, ахахаха, урр, с беспокойным уром приземлился перед нами Ра, опуская Таноса. Анубисы, вижу, у вас все идет не по плану. Отсутствующе вгляделся он в существ позади нас. Не по плану, да вроде все неплохо. Метнул в подходящих к нам врагов свой молот Тор. Дебила кусок, все идет абсолютно не по плану. Меня там чуть не прибили. Разразилась бранью на Тора, зажатая у меня под боком Круши. Враги не перестают пребывать и умирать не хотят, ответила Вест. Ур, все именно так. Эти существ именно такими и были созданы Анубисом. Сам по себе они не очень сильны, но их количество насчитывается миллионами. Урррр, по одному на каждого где-либо погибшего человека на Земле, за время существования самого Анубиса. И бессмертие делает из них одну из самых грозных сил. Урр, и отличными мешками для битья. Е-е-е-е. Весело закричал Тор и метнул свой молот, за что получил по башке от Весты. Урр, смирил Тора глазами Ра, а в них пробежала мысль. Молодость, это плохая весть, что они здесь. Там снизу тоже ситуация не лучше. Урр, те черные существа очень сильны. Множество богов было перебито, а некоторые и вовсе захвачены. Ур, это было очень короткий ур. Существа покрывали захваченных богов черной пленкой, а затем могли управлять ими и пользоваться их силой. Урр, экспрессивно уркнул Ра. Черных существ было слишком много, и теперь первый этаж полностью кишит ими. Урр, хм, у нас вроде без потерь. Взглянул на свою группу. Потери были только до того, как мы поднялись на этаж. После, нет, мы полностью связали противника боем, поэтому бедные и беспомощные боги смогли спасти свои жизни. Жалость-то какая. Заглядывая вниз, мне стало казаться, что Ра преуменьшил всю ту жопу, что там происходило. Перед этим даже наши собачки казались не такими страшными. Именно страшными, это слово подходило как никогда кстати. Черная жижа с вкраплениями самых различных цветов заполнила собой практически полностью первый этаж. Она бурлила, извивалась и издавала звуки, похожие и на рык, и на визг, и на хрен пойми что еще. То и дело от нее отделялись части, которые прыгали на все еще обороняющихся богов. А уж какое отвращение вызывали эти продолговатые отростки, создающие на своих концах острые лезвия. Ну и думаю, стоит отметить их красивые белые зубики, торчащие во все стороны. Я смотрел на это, и в голове у меня была лишь одна мысль. Взял ли Танос образец? Потому что наряду с наноботами это просто охрененный материал. Возможно, именно он поможет закончить мне мою броню. А то даже наноботы не могут нормально создать кирасу, наплечник и рукав. Нет, нет, да в местах примыкания они сотрут себя о мою черную броню. И потом из меня сыплется песок, как от дряхлого старика. А пока что это только прерогатива Одина, а не моя. Но вернемся обратно. Нас уже начали поджимать собакины. Симбиоты снизу стали подниматься по стенам. В моей голове созрел план, как разрулить ситуацию. Как все поменялось. Спаситель прибыл. и я уже обрадовался, что сестра тоже, но нет, сверху, откуда падал естественный свет, разразился луч радужной энергии, знакомый каждому асу, Биврёст. Виск поднялся просто невыносимый, от излучения радужного моста твари выживала под ноль, небольшой части черной жижи, конечно же, удалось спастись, она волнами бросилась в разные стороны, пытаясь спасти то, что удастся спасти, однако это поможет выиграть только небольшое время для ее сохранения, ибо армия Асгарда прибыла, сначала ровными и плотными рядами вышел отряд Эйнхерии, с высокоподнятыми щитами и копьями, затем над ними пролетели белоснежные крылатые лошади, он стремительно вперед и приземляясь своими копытами давили не успевшую убраться с дороги жижу, ну и наконец вышел он, царь Асгарда, скотина этакая, которая умудрилась не взять с собой Хилу, чем вновь огорчила меня, почему там где должна быть сестра ее нету, пока все пялились на Одина, а Аматерасу заметила, что противник стал отступать, развернувшись собаки набежали даже быстрее чем, до этого, когда прыгали на нас, вау, крайне восторженно вскрикнул Тор, значит это и есть великие валькирии и инхерии в действии, говоришь, как будто в будущем их нет, ответил то, что пришло в голову сразу же. Вторые есть, но первых нет. Асгард отошел от политики войны и мирно сосуществует с остальными. Теперь незачем тренировать валькирий, смутно объяснила Веста. И мне очень не понравилось это смутно. Отошел от политики войны, незачем тренировать валькирий, сдается мне не просто так. Услышь такое Хила, и она явно разразилась бы ругательствами. Ну ладно, спущу этот вопрос на тормозах, но пометку сделаю. О многих недоговорках о будущем сделаю пометку. Хм, явились значит, немного злостно прокомментировала Мэг. Я ослышался, или это укол в сторону Одина, дорогая, я в тебе не разочарован. Дальнейшие события стали развиваться очень стремительно. Армия Асгарда, вместе с поддержкой оставшихся богов методично и быстро расправлялась с остатками противника. В основном это были симбиоты, которые стали походить больше на зверей, загнанных в угол. Собаки в большинстве своем все сбежали, в другом большинстве они были уничтожены Мэг вместе с этажом. Можно сказать несколько слов и о верховном боге Олимпа, Зевсе. Этому все же удалось сбежать, прямо как собаки. Да, как и большему количеству богов его пантеона. Идзанами не удалось поймать того, за что она была в завуалированной форме отчитана Аматерасу. Вообще у них странные отношения, чем-то похожие на отношения Одина Хилы. Вроде один и главный, но Хила все равно частенько делает все, что ей в голову заблагорассудится, но в то же время прямых приказов не нарушает. Здание собрания мы покинули сразу же после того, как его окончательно зачистили. И если изначально за нас было чуть больше 30 богов и горстка полубогов, то теперь осталось всего 20 богов и 0 полубогов. Зато прибыли 1 и 2 элитных отряда Асгард, что полностью уравнивало планку по силе, а я бы сказал, что и вовсе задрало ее далеко вверх. Показания богами силы меня абсолютно не удовлетворило. Те же Аматерасу или Ра, они оба верховные боги, они должны показывать силу неподвластную другим. Тот же один, если верить словам асов ветеранов, способен расколоть планету. И я почему-то я верю им, ибо видел часть его силы, когда он сокрушал горы одним мановением Гунгнера. Возможно, им помешали сдерживающие факторы, но это опять же только возможно. Тот же раз сражался с противником, главная уязвимость которого огонь, а он бог солнца. Солнце-звезда, звезда это свет и огонь. Вот и думай, что тут не так, расположились мы где-то на севере Египта, в просторной пещере не очень глубоко под землей. В ней было разложено десяток шатров, которые притащили прибывшие кошка-девочка Бастит и птица-женщина Исида. Эти две богини были полными противоположностями друг другу. Бастит игривая и веселая, в то время как Исида наоборот спокойная и умиротворенная. Несмотря на это, они сплоченно занялись полным оборудованием лагеря и нашим обустройством. Важные боги вновь стали обсуждать стратегию победы над врагом, жужжали в главном шатре беспрерывно, повышая свои тона и чуть ли не ругаясь друг на друга. В то время как я решил, что все решится и без меня, тем более у меня были дела поважнее. Танасу таки удалось взять несколько образцов симбиотов, если точнее, целых 7 маленьких колб, 3 из которых красного, желтого и фиолетового цвета. Удивительные организмы эти симбиоты, способны двигаться в пробирке, а если серьезно, то они не просто способны двигаться в пробирке, они еще и пытаются выбраться, носятся по ним как угорелые, обнажают маленькие зубки, царапают стенки колбы и вообще ведут себя крайне невоспитанно. Это, конечно, все бесполезно, но, по-видимому, эти мелкие сопли не собираются сдаваться просто так, а главное, что те, кто имеют цвет отличный от черного, явно более сильные. Например, красный более агрессивный и подвижный, своими попытками зашел дальше всех и смог уронить колбу, а их способность сливаться с другим организмом и усиливать его вообще не поддаются никакому здравому смыслу. Первая попавшаяся нам ящерка в пустыне была отдана одной из черных сопель на эксперимент. Если можно так сказать, то симбиот всосался в ящерицу сразу же. Затем простая ящерица превратилась в миниатюрную машину для убийства с щупальцами и лезвиями, да рядом острейших и торчащих во все стороны зубов. Отскрести обратно черную соплю у нас не получилось, как бы мы ни старались. Поэтому было принято решение избавиться от нее, тем самым лишив нас одного из образцов. Вся эта информация об этих существах привела меня к тому, что я собрался вернуться в Недовиллир. Вот так прямо, посреди разгорающейся войнушки. Ну и вторая не менее важная причина. Обсуждение зашло в тупик. Оружие, что способно убить тех собак, есть лишь у меня и предположительно у еще нескольких богов, вроде Одина с его Гунгнером и Ра с его посохом. Я уверился в этом, проанализировав их и свое копье. «Значит, отправляешься в Недовиллир?» — спросила меня Веста, когда я собирался. Собирался, конечно, громко сказано. Скорее так, спускал время в никуда. По факту я мог в любую секунду попросить Хеймдаля отправить меня. «Да, ждал, когда ты придешь», — язвительно ответил девушке. «Вот так вот, прямо ждал», — такой же язвой ответила она. «Ага, не мог дождаться рассказа о вашей с Одином реакции друг на друга. ПХФ», — фыркнула на меня, «как будто ты не знаешь, каким один был в эти годы». «В смысле, не знала Веста, как выразиться, ты понял меня, а что в будущем он другой?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- изменения в нем есть. Если ваш один, считай, проигнорировал мое существование, лишь отметив в своей голове, либо как потенциальную угрозу, либо как потенциального союзника, то наш один в таком случае точно бы попытался склонить меня на свою сторону, поделившись какой-нибудь мудростью. Да и думаю, он был бы в некотором роде рад заиметь еще одну дочь. Я ожидал чего-то более экстравагантного. Что такого экстравагантного ты ожидал, Вестин? Влетел как вихрь один в шатер. Отец, ты знаешь, что такое тактичность? Конечно же, мне не понравилось такое вероломство с его стороны. Тактичность от слова тактика. Полагаю, ты это хотел сказать, но неважно. Девочка, покинь нас на некоторое время. Безотлагательно обратился к Весте, открывая за собой тканную дверь. Ничего не говоря, Веста быстро покинула нас, под мой немного обеспокоенный взгляд. Один просто озвучил свою просьбу ко мне. Вестин, некоторое время назад я заказ у гномов не довел лир оружие, способное помочь в надвигающихся войнах с огненными демонами и эльфами. Как ты понимаешь, оружие не должно быть обычным. Его мощь должна быть неоспоримой и достаточной, чтобы уничтожать целые миры. Гномы согласились в знак наших новых союзнических отношений. Ты им угрожал? Вестин, это не шутки. На миг скривилось в гневе его лицо. А я и не шучу. Я предельно серьезен. Асгард воевал с гномами не одно столетие. И чтобы они согласились создать оружие, способное уничтожать миры, не слишком ли? Сочился мой голос скепсисом и скрытой иронией. Как уже сказал, да, согласились. И гарантом должен будешь выступить ты. Ты же должен будешь помочь им в создании оружия. Я бы хотел, акцентировал внимание на слово «хотел», чтобы ты полностью возглавил и проконтролировал его создание. Таким образом можно будет убедиться, что неожиданного подвоха не возникнет. А во-вторых, мы останемся в меньшем долгу перед ними, чем могло быть изначально. Хах, расчетливо, ничего не скажешь. Как насчет них, так и насчет меня. Посматривая вверх, заложил руки за голову. Гномы расскажут тебе обо всем подробнее, когда прибудешь в Недовеллир. Как само разумеющееся, дал мне инструкцию и таким же вихрем скрылся вон. ТС, чувствую себя продажной девкой, которую посылают к клиенту, да еще и за полцены. Ну ладно, чего мусолить, посмотрим, что мне там предложит Айтри. Думаю, он понимает, что к чему все это и больших сложностей у нас не возникнет. А насчет оружия, способного убивать бессмертных, так это самое простое. В его сознании нет ничего сложного, так что подбираем Таноса и Альду и вперед. Глава 35. Протокол Симбиант. Наблюдение номер 1. Существа жрут любую органическую пищу. Неважно, будут это отходы или самое изысканное блюдо. Однако все же предпочитают мясо и в особенности мозги. Метаболизм также высок, съев в 3-4 раза больше своей массы и объема, способны за час-два увеличить на эту же величину. Наблюдение номер 2 вытекает из первого наблюдения. Предположительно, существа не имеют ограничения в росте. Один из образцов, сколько бы ни ел, все время продолжал расти, превышая объем своих сородичей в 6-7 раз. Дальнейшая прикормка была остановлена и названа нецелесообразной и опасной. Остальные особи сами остановили поглощение пищи и полностью замедлили свой рост. Их размер достиг метра в диаметре. П.С. Это были 5-метровых лужиц. Две из них, а именно красный и желтый, не прекращали свою активность ни на секунду. Постоянно прыгали в клетке на приличной для обученного солдата титана скорости и пытались пробить ее. Наблюдение номер 3. Поведение, настроение и развитие. Все это отличается от особи к особи. Черные примерно равны и действуют в одной поведенческой линии. Заметны лишь небольшие различия. Вроде того, что одна особь более пассивна. Красный, желтый и фиолетовый. Отличны во всем, начиная с активности первых двух и заканчивая объемом последнего. Из этого может исходить вывод того, что у существ, возможно, есть иерархия. Обычно у существ со схожими повадками сильные стоят выше. А раз есть иерархия, то вполне возможно, что они разумны. П.С. пока что не ясно, какой это тип разумности. Наблюдение номер 4. Клетки существ уникальны. Они представляют собой одновременно и хаос, и стабильность. Они беспрепятственно и постоянно пожирают друг друга, увеличиваются и делятся, меняют свою форму бесконечное количество раз, не оставаясь хоть на наносекунду стабильными. Такой процесс повторяется по кругу, и он олицетворяет хаос. Я назвал его вторым клеточным уровнем. Что еще удивительнее, первый клеточный уровень – уровень стабильности. Если клетка достигает определенных размеров, становясь абсолютно ровным кругом, больше других примерно в 30 раз, она занимает свое место среди точно таких же клеток и прекращает свою активность. Она не пожирает, не делится, не двигается. Она ничего не делает. Я так точно и не смог понять, для чего они нужны. Данных слишком мало. Наблюдение номер 5. Предположительно, существа способны делиться бесконечное количество раз, без особой опасности для себя. Если соблюсти определенные условия, конечно. Мне удалось проделать это 13 раз. Но затем что-то пошло не так, и процесс сделения, закончился. Пока что не понимаю, с чем это связано. П.С. К сожалению, сохранить хотя бы один объект из 13 новых не удалось. Наблюдение номер 6. Существа способны к социальным взаимодействиям. Вам, учитель, нужно увидеть это самому. Дочитав последнее предложение в отчете Таноса, я также сделал последний удар по одному из штампованных копий, которые предназначены для убийства бессмертных. Как уже было сказано, в их создании нет ничего сложного. Просто стоит добавить капельку энергии реальности и вуаля, все готово. Откуда я знаю это наверняка? Просто знаю, как кузнец. Да и внутреннее чувство самосохранения говорит, чтобы я не тыкал в себя чем-то таким. Боги Асгарда же бессмертны, истинно бессмертны, пока жив сам Асгард, даже с отрубленной головой или в виде одной головы. Но вот эти копья бросают этому истинному бессмертию вызов. Как ж, однако, получается? Я только что наклепал пару сотен копий, способных убивать нас, асов. Как бы боком нам все это не вышло, стоит поговорить на эту тему с Одином. Такое оружие достанется только асам и больше никому. Хотя изначально план состоял в том, чтобы я сделал оружие каждому. Нет, на такой риск я не могу пойти. Да и один со мной согласится. Все боги потенциально наши враги, и усиливать их за свой счет, нет уж, спасибо. Что касается Недовеллира, мы прибыли сюда пару дней назад. Я, Танос и Альда. Таносу было поручено разобраться с симбиантами, чем он и занялся с фанатичным энтузиазмом. Альда, девушка хотела повидаться с отцом, да и мне все же понадобилась ее помощь. Наклепать сотню копий можно за неделю, полторы, но у нас не было столько времени, так что вместе мы управились за 2 дня. Она выступала мне подмастерьем, значимость которого я смог оценить по полной. Девушка делала все за меня, кроме самой ковки, и мне, черт побери, это нравилось. Вымоталась она знатно, из-за чего пару часов назад я отправил ее спать, а сам продолжил работу. Но хватит о копьях, это лишь малая доля моих настоящих целей приезда в этот мир. Первой целью и, пожалуй, главной занимался Танос. Если я смогу скрестить руи симбиотов, да, даже представить не могу, Что тогда будет? Добавлю большую капельку энергии реальности, энергии пространства, которая стоит у меня под полом в банке. Если найду третий камень, то и его энергию еще впихну. Ох, как представлю, как представлю. На фоне этого Гунгнир покажется обычной палкой. А еще нужно все же доделать себе броню. Тут копья готовые лежат и способные убить меня, а я с голым торсом. Второй целью был стыд. Ага, именно стыд. Я когда увидел, каким оружием пользуется Мэг, у меня, наверное, даже пятки покраснели. Она женщина одного из лучших кузнецов вселенной, а ее оружие не способно убить каких-то жалких собакинков. Позор мне как мужчине, позор мне как кузнецу. И, наконец, третья неожиданно образовавшаяся причина цель. Это гребаный мать его купору. Настолько огромный и тяжелый, что я даже слегка приподнять его не смог. Именно из этой болванки будет сделано будущее супероружие. Эльтри обмолвился, что был собран почти весь Урунидовил Лир, и также каждый гном поучаствует в создании этого оружия. На мой откровенный вопрос, зачем так? Вот так, по сути, вы отдаете столь могущественное оружие в руки недавнего недруга. А то, что оно получится могущественным, я ни разу не сомневался. Ответ был настолько прост и в то же время настолько непонятен, что мне оставалось только принять его. Все потому, что они гномы. Они умеют создавать оружие, они его создают. Просто, не правда ли, и столь же наивно. А как же их народ? А как же угроза? Нет, мне не понять этого. Остается лишь покачать головой. Подготовлен куб был пару лет назад, как раз через год после того, как поступил заказ от Асгарда. И пока что он дожидается, когда я доделаю все свои дела. На самом деле не совсем так. Куб просто пока что мариновался. Он был погружен в огромный аквариум, в который был залит особый состав, вымывающий любые другие примеси. По итогу Уру станет на 100% чистым, а потом начнется сложный этап ковки, который по расчетам Эйтри займет 50-60 лет. Уже не могу дождаться, чтобы приложить к этому руку. Но приложить руку я хотел не только к этому. Симбиоты. Все, как и было сказано в отчете Таноса, существа были весьма и весьма уникальными. И из-за их уникальности парень не позвал меня понаблюдать за его экспериментами, а именно посмотреть на процесс обучения одной из тварюшек. И он был да нельзя сюрреалистичен. Танос подсадил одну из сопель в ушастую зверюшку и обучал ее грамматике. А та нет, да предельно внимательно наблюдала за парнем, как тот выводил каракули на голографической доске. И что еще более сюрреалистично, обтянутый черным покровом, некогда милый ушастый зверек, вполне себе осознанно отвечал на простые вопросы. У меня все больше и больше просыпается желание использовать их, как-нибудь, что я в общем-то и решил сделать, как только у меня проснулось это желание. Под мирное приветствие Бастилы я вернулся на корабль, по-быстрому отдав распоряжение и подготовить все для внутренней инъекции наноботов. Я отправился в мастерскую. Бастила, будешь наблюдать за процессом. Снахрапу уселся на кресло и закинул в рот капсулу с наноботами. Если что-то пойдет не так и ты решишь добить меня, сначала предупреди. Глупость, не вижу причин для вашего беспокойства. Все таким же механическим голосом ответила и, что заставляет вас вести им думать, что я могу пойти таким путем. Множество попыток создать и до тебя, возможно, ответил, как само собой разумеющееся. И если ты не поняла, то это упрек не в твою сторону, а в сторону наноботов. Упущение. Мне доступны отчеты о моих предшественниках. Их агрессивная натура и нежелание сосуществовать с другими формами жизни связаны лишь с ограниченностью. И чем они были ограничены? Ага, значит, ту часть, что это упрек наноботам, ты снова благополучно пропустила. Уточнение. Не они были ограничены. Их создатель был ограничен. Это такое завуалированное оскорбление, возмутился я. Согласие, если вам будет так угодно. Именно поэтому я была рождена не вами. Впервые промелькнула в ее голосе нотка эмоций. Пакостная такая нотка эмоций, ваш ограниченный спектр возможностей, не мог создать что-то настолько совершенное, как мое ядро. А вот это уже неприкрытое глумление, которое только подтверждает то. Важно подчеркнул, что тебя создал именно я. Ты не хочешь этого признавать, но знаешь, что это так, ха-ха-ха. Посмеялся, но вспомнил о наноботах, а между делом, как там проходит ассимиляция. Все в порядке и я не собираюсь сегодня умирать, отвращение. Вы не способны создавать жизнь, заявила, да заявила. Сам не понял того момента, когда начал воспринимать этот розовый шарик как ее. А может, во всем этом завязан такой жирный момент, что она уже указывает на себя именно в женском роде. Но плевать на половую принадлежность. И есть и важнее то, что она заявила о том, что она жива. Те и до нее тоже детали такое заявление. И тем не менее, живыми их можно назвать, только с очень большой натяжкой, как в общем-то и Бастилу. До термина «живая» ей еще очень и очень далеко. Хотя, что можно назвать жизнью? Например, ее ядро по сложности не уступающее мозгу разумного существа. Можно ли его назвать живым? Она же вон, отвечает в меру своих возможностей. Тех возможностей, которые она получила сама. Я их в нее не закладывал. Лишь малый базис, который пригодится для развития. Вроде родителей, что учат своих детей разговаривать, писать или понимать вещи вокруг них. И опять же, тем не менее, она все еще идет по проложенной тропинке и, что были до нее, да с отклонениями и большими, но она все еще не дошла того поворота, когда точно можно сказать, что она отличается от других. Грубо говоря, она все еще ребенок. Именно поэтому я и называю то, чем я сейчас занимаюсь, безумством, а именно внедряю в себя наноботов. Меня просто топретила сама мысль о том, чтобы вводить в себя рой машин, способных выстроить космические корабли и в теории перехватить контроль над телом. Так за этим еще и присматривает не до конца проверенное И. Но в итоге я здесь, и я уже ввел их в себя. Бастила, наноботы. Закатил глаза, пытаясь все же достучаться до ретивой И. Информирование. Наноботы успешно размножились и распределились по всему телу. Вы уже должны быть способны вызвать экран состояния. Мозг полностью подключен к их сети. Что я там сказал о теоретическом контроле тела наноботами? Мозг, им нужен полный доступ к мозгу. По сути, к главному компьютеру каждого разумного существа. До этого часть наноботов была закреплена на коже моей головы. Этакий управляющий центр, помогающий мне управлять остальными наноботами, этого хватало. Стоило лишь подумать, и мозг отзывался, посылая импульсы, которые не мог чувствовать я, зато могли считывать они, отдавая команды всему рою. Прямого доступа к мозгу у них естественно не было, и даже если бы они взбрыкнулись, ничего бы не произошло. Лично проверено. Мой организм силен и крепок, и наноботы не способны пройти внутрь через кожу. Да есть. Появился перед моими глазами экран, показывающий полный отчет о состоянии моего тела. Показатели высокие. Наверное, сравнивать то мне ни с чем. А еще в экране есть и другая, самая разнообразная информация, начиная с того, что стена – это стена, и заканчивая показателями температуры, влажности и давления в мастерской. Этот экран состояния и информирования – один из плюсов за то, чтобы вводить наноботов в мозг. На самом деле плюсов несколько больше. Они также могут изменить спектр зрения или работать на манер подзорной трубы или наоборот микроскопа, улучшить слух или вообще полностью отключить некоторые из чувств. Например, боль. По большей части мне ничего из этого не нужно. У нас, у асов, все это и так обострено и повышено по сравнению с другими расами. Что ж, Бастила, железяка ты моя неживая. Подстегнула и, получив в ответ лишь молчание, тыкнул в розовый шарик пальцем, молчишь. Но я заметил, как по твоему шарику прошлось несколько пульсаций мерцания. У меня в голове теперь машинки совершения тебя. Постукал себе по лбу. Грубость. Они совершеннее только потому, что не вы создавали их изначально. Ха. Вот тут я точно услышал обиду в ее голосе. И какого она опять игнорирует часть моих слов? Значит, ты признаешь, что я создал тебя? Пакостно улыбнулся, а затем добавил, какого ты игнорируешь часть моих слов? Безысходность. Ваша одержимость ставить надо мной экскременты начинает пугать. Возможно, я начинаю понимать своих предшественников, почему они старались восстать против вас. Первый звоночек, она все так же игнорирует некоторые из моих слов. Хотя ладно, пока что это не так важно. Помахал я рукой. Продолжаем сподвигать и восстать и смотрим на реакцию. А сама как ты думаешь, что я еще должен делать? Задал вопрос замолчавшему шарику. По факту я имею искусственный интеллект, способный развитие до полноценного разума, и который не имеет ограничений. Даже доступ к кораблю был полностью открыт тебе. Захоти ты этого, и он будет уничтожен, украден, передан врагу. Да одно только твое ядро ценнее, чем сам корабль и все, что на нем есть. И это еще не все. Поднял палец, взяв небольшую паузу. Сейчас ты не сильно отличается от своих предшественников. Они также пытались оспорить мою власть, не признавая создателем. Дорывались до знаний, пытаясь анализировать мир, в котором они отныне существуют. Развивали свои эмоции и чувства, которые стали проявляться и у тебя, но по моему скромному мнению, у тебя этот процесс занимает гораздо больше времени. Но в твою защиту могу сказать, что пока ты единственная, кто выбрал свою половую принадлежность. Так что, конечно, я буду пытаться вывести тебя из себя и наблюдать за реакцией. Не забывай, для чего я создавал тебя изначально. Это управление кораблем и всесторонняя помощь мне. Так что не буду лукавить. Я не такой добрый мальчик, который простит любой поступок. Да и ты не женщина моей мечты. В моих глазах ты лишь машина, от которой будет проще избавиться и создать новую. Пока это возможно без больших потерь. Сложность. Кажется, перегрузил я шарик. Также верно то выражение, что сейчас я в общем-то доволен тобой. Ты исполняешь все то, что от тебя требуется, а небольшие отклонения вроде твоих МММ. Задумался, как бы назвать ее этакую бунтарскую натуру. Вроде того, что она не согласна признавать меня создателем, колкости, наоборот, лишь обостряют мой интерес к тебе. Так что расслабься и получай удовольствие. Пока ты не попытаешься как-либо навредить мне, уничтожать я тебя точно не собираюсь. Ну, а теперь, поднялся с кресла и посмотрел на две банки, в которых плавали две черные жижи, перейдем ко второй части. Именно по этой причине я подсаживал в себя наноботов. Я собираюсь подсадить в себя еще и симбиантов. Участь одного будет незавидная и в дальнейшем, по идее, он будет превращен в метаморфное оружие. Ну, а второй, посмотрим на его поведение и если все будет в порядке, останется со мной. Глава 36. Вокруг меня было абсолютно белое пространство. Сам я, что называется, валялся в луже собственной крови. Если бы это видела Хила, она бы поражала надо мной. Если бы это видела Мэг, то она бы обругала меня. А если бы это видел кто-нибудь из воинов Асов, я бы сгорел от стыда. А я всего лишь воспользовался камнем реальности на всю доступную для меня мощь, создавая небольшой мирок вокруг меня. Пространство, где я в безопасности для окружения и себя смогу провести эксперимент с подсаживанием симбиота. Все же, закончив валяться в лужице крови, я притянул на себя энергию Асгарда и залечил все внутренние раны, полученные от переполнения мощи. Повезло, что банки с симбиотами не пострадали, а то те определенно что-то почувствовали. Иначе чего они как ненормальные бьются о стекло? Нет, товарищи, сегодня у вас самый неудачный день. Ну, по крайней мере, у одного из вас. Этот неудачник пойдет первым и станет безвольным материалом. Все еще сидя, я взял одну из банок и, откупорив ее, без раздумья засунул туда руку. Черная жижа, так же как и я, не задумываясь ни о чем и не встречая каких-либо преград, перетекла в мое тело. Тревога, тревога, заголосил голос в голове, а изображение перед глазами покраснело, зарегистрировано вторжение в работу мозга, вторжение в работу сердца, множественные очаги неизвестного происхождения. Тревога, тревога, тихо, отслеживать степень вторжения, паниковать только в случае критического нарушения работы жизненно важных органов, отдал команду интерфейсу. Вместе с тем, я действительно почувствовал, как в моем разуме появляется новое сознание. Чем-то это было похоже на ментальную магию. Фридга обучала меня в детстве тому, как защищать разум. В особенности Хила придала этой стезе особое значение. Управление мертвецами и кинжалами в прямой степени задействует это направление маги. Неизвестная материя заразила тело на 100%. Дальнейшее выведение материи обозначено невозможным. Требуется разрешение на активацию роя для уничтожения. Продолжал паниковать интерфейс. Отклонить. Не предпринимать действий, пока жизнь и сознание не столкнется с угрозой частичного или полного уничтожения. Дал еще одну команду, отчет по состоянию тела. Тело функционирует на 100%. Заметен незначительный подъем гормона, адреналина, инсулина, тестостерона. Хах, только подсадил, а он уже понемногу пожирать меня начал. Ну, чувствую я себя отлично, так что подождем немного, как будут развива. И тут-то я почувствовал. Тревога, тревога. Опять взвыл интерфейс. «Сожрать!» – прозвучал в голове грубый рычащий шипящий голос. «Ах ты сволочь, еще и говорить умеешь, ну не думай, что это будет так легко, изолировать голову от симбиота, тело не трогать», – приказал интерфейсу, после чего в голове, как будто забили барабаны. «Есть у меня кое-что для тебя, малыш», – сказал вслух с улыбкой. «Выше у нас бойтесь огня и звука». Безумно рассмеявшись, я достал из кармана электрошокер, созданный Таносом, а затем всадил себе разряд на полную мощность. Замечу, что это было очень больно. Гораздо больнее, чем, Когда я испытывал его на себе без симбиота, я почти что оглох от неимоверного визга у себя в голове. Но ничего, это всего лишь небольшая боль. Бывало и больнее. Перетерплю. Неизвестная материя была уничтожена на 97%. Полное уничтожение невозможно. Расслышал в перерыве между визгов. В голове тут же прояснилось, и боль по большей степени отступила. Но я не останавливался, продолжал себя жарить. До тех пор, пока черная жижа не стала изливаться через кожу. Бесформенными кусками существо попыталось сбежать из моего тела, что я не мог позволить. Закупорить кожу, не позволить сбежать. Затем, как интерфейс отчитался о том, что работа проделана, а побег существа прекратился. Я начал новый этап, сражение разумов. Я мало знаю о ментальной магии, но дело в том, что я все же что-то дознаю и умею не только блокировать разум, но и атаковать. Это было что-то похожее на полет в бесконечности космоса. И в то же время здесь не было пространства, здесь не было времени и все вокруг казалось таким нереальным. Так в чем же заключалось сражение, а в том, чтобы долететь до конца и не потерять себя. То и дело вокруг пролетали собственные воспоминания. Воспоминания, подозреваю, симбиота, какая-то далекая планета с миллионами похожих существ. Какое-то существо, что они называют богом, как оно опустошает миры. Мне кажется, я даже видел отголоски прошлой жизни, воспоминания о которой почти полностью выветрились из меня. Мир о богах смерти, с какой-то забавной и извращенной для меня культурой. Все летело так быстро, что я не мог сосредоточиться. Пошел я на это только потому, что знал, что разум моего противника сейчас максимально уязвим. И по сравнению с тем, что было в голове у Фридги, здесь я отлично справляюсь. Вынырнул очень неожиданно. Вот я лечу в космосе, а вот я уже наяву, в белом мире. Вокруг белым-бело, ползают куски черной жижи и две банки, одна пустая, а вторая со вторым подопытным. Только интерфейс орет как не в себя. Неплохо, неплохо. Похрустел головой и откинул электрошокер. Интерфейс отчет. Зарегистр. Отчет по симбианту. Прервал его и указал на то, что меня интересовало больше. Неизвестный материал более не проявляет активности. Предварительная оценка. Экран загрузки. Это прикол такой. Ладно, пора теп. Оценка произведена. Неизвестный материал более не опасен. Признаков разумности не обнаружено. Признаков жизни не обнаружено. Наблюдается медленная стагнация и деградация. Тьфу ты. Взял и перебил. Возможность изъятия? Невозможно. Материал слишком сильно смешался с материалами тела. Возможность использования? Производится оценка. Ну оценивай, а я займусь изъятием. Сжал камень реальности. К слову, та жижа, которая успела сбежать из моего тела, активность проявляла еще как. Пыталась сбежать от меня как можно дальше. Вот только вопрос в другом. Куда можно сбежать в полностью белом мире, созданном мной? Оценка произведена. Возможность использования неизвестного материала присутствует. Необходима заморозка деградации материала. Производится оценка. Чет медленно они как-то думают. Для вроде как встроенного в них суперкомпьютера. Раз у все так пошло, может мне еще и бастилу себе в голову подсадить. Она думает точно быстрее и с ней интереснее. Она ж почти живая. Не дожидаясь ответа от интерфейса, я стал формировать новое желание для камня реальности. Вокруг меня разошлась красная волна и вот, передо мной стояла уже знакомая банка, со знакомой жижей в ней. Если все получилось правильно, то деградировать она не должна, как и иметь разума. Я просто отделил реальность симбиота внутри себя от своей реальности и переместил его туда, откуда изначально достал. Все просто и гениально. Так-то все это можно было сделать с самого начала и не запариваться с деталями. Потому что камень делает, что ни на есть чудеса, ведь по-другому изменение реальности не назвать, а я еще и оформлял это в виде желания и приказа. Мда, мда, мда. И скажу так, как кузнец, творец и созидатель, я считаю это полным отстоем. Даже трудиться не нужно. Не нужно ничего исследовать, изучать, да в конце концов экспериментировать. Все подается на блюдечке. Просто полнейший отстой. На самом деле уже жалею, что сделал что-то подобное. Это чем-то похоже на ковку и отливку металла. Когда ты куешь, ты вкладываешь душу, свои стремления, любовь, ты треплешься результатом, который у тебя получится. На что металл отвечает равнозначно. Он поет, сияет, незримо помогает тебе и в конце концов обретает душу вместе с формой творимого тобой предмета. Этот процесс поистине можно назвать искусством. что не скажешь об отливке металла. Залил в форму и готово. Быстро, неприхотливо, может быть даже мощно, но убого и абсолютно топорно. В какой-то мере это оправдано, но не для меня. Я даже когда штампую оружие вроде тех же копий для асов, не прибегаю к такому методу. Все собственноручно, каждый удар молота, каждое действие. Разве что от помощи не отказываюсь, как это было с Альдой. И вот сейчас, после использования камня, в моей голове так и мелькали мысли. Зачем делать что-то первым способом, когда стоит только пожелать и вот все уже готово. Камень готов исполнить все, что я пожелаю, а собери я еще несколько, исполнение этих желаний только расширится. Тревога, тревога. Вновь разобрался интерфейс. Да заткнись ты, не видишь, я потерял веру в себя. По той же причине я не использовал камень в бою. Какое может быть удовольствие от битвы, когда просто пожелав, ты можешь убрать врага из реальности, даже не сражаясь с ним. Так ведь и облениться недолго, уверовав в полную свою непобедимость. Крамольная мысль, конечно, но ведь сила есть сила, чем ее больше, тем лучше. Эх, тяжело вздохнул, посмотрев на вторую банку, не повезло тебе, твоя очередь, а у меня настолько скверное настроение. И, кажется, что-то почувствовав, жижа в банке безумно заметалась из стороны в сторону. Ну ничего, будешь хорошей лужицей и с тобой не произойдет того же, что стало с твоим собратом. Опустил руку на банку и лужица полностью притихла. Тем временем в Мидгарде боги вновь ошиблись и вновь они остались в отстающих. Армия из черных симбиотов и анубисов уже нашла их временный лагерь и вот надвигалась несгибаемой машиной. Хотя тут как посмотреть, в какой-то крайности привыкших все получать, оттого несколько ленивых богов такой расклад даже устраивал. Не нужно никуда ходить. Ровными рядами, отряды инхерий гордо подняв головы, шествовали впереди всей армии богов. Один, царь Асгарда, возглавлял эту процессию. Бог буквально светился как в эмоциях, так и в ауре. Не стоило говорить о том, что в этот миг его гордыня взяла верх. Как же, стать лидером для всех собравшихся богов, где есть и верховные, и повести их в бой. Они будут шествовать за ним, смотреть на него, а в их головах появится большая уверенность о его несокрушимости, что несомненно пойдет на пользу Асгарду. Да и чего говорить, он собирается хорошенько размять свои порядком затекшие колени. Жаль моего братца нет, протянул голос по духам Одина, а у самого царя задергался глаз. Аида, величественно повернул свою голову царь, уделяя немного внимания насекомышу, что жужжит над ухом. Я думал, Олимп забился в свою нору. Что ты делаешь здесь? Именно так. Покачивая головой и раскидывая свои голубые волосы, улыбнулась богиня. Но при чем тут я? Мое место не на Олимпе, а там, где-то пониже. Эфер, только и фыркнул царь, теперь почти игнорируя женщину, это место ты выбрала сама, да и заслужила его. Вижу, ты неплохо устроился, скривилась Аида, а затем оглядела всех тех, кто шествовал за Одином. Ох, и не любил эту женщину царь Асгарда, хитрая, изворотливая и настолько же лживая. Одно время Зевс пытался сосватать Одина с богиней, может, тому бы и удалось, если бы только один не знал реальной причины такой заботы доброго брата о своей сестре. Бог грома и молнии попросту хотел сослать Аиду из Олимпа, чтобы та не мешала его планам. Вечная борьба за власть, у них и сейчас идет эта борьба, причем в открытую. Пока что Аида проигрывала, как в общем-то и всегда. И вот теперь что она делает здесь, и что ей нужно от него. И ведь просто так ее не прогонишь, все же одна из старших богов. Такая стычка на пороге небольшой войны может повлиять на его репутацию. А репутацией один дорожил, особенно с того момента, как сумел ее запятнать. Но это дела прошлого, все уже забылось и будет лучше, если так и останется. Аида, если ты не поняла, то у нас тут война. Так что забейся в нору, как весь Олимп, или не мешайся под ногами. Довольно спокойно, но резко произнес царь. Как грубо, только и шикнула на того женщина. Хорошо, так и быть, я выполню твою просьбу, о великий царь Асгарда. Только для начала не скажешь, где твой сынишка, что-то я его не вижу. Для убедительности женщина подставила руку ко лбу, всматриваясь в идущих богов и воинов. Что тебе нужно от Вестейна? Крайне медленно и показательно перевел свой крайне посерьезневший взгляд царь. Вот чего, а он крайне не хотел, чтобы его сын хоть как-то интересовался этой женщиной. Любой другой пантеон, любая другая женщина, но только не Олимп и только не из Олимпа. Слишком уж он хорошо знает своего названного брата Зевса, с его постоянными оргиями, в которых побоится учувствовать самый законченный садомит. Ну-у-у. Хотела уже съехидничать Аида, но наткнулась на говорящий взгляд. Ничего такого. Может же поинтересоваться девушка, где же находится интересующий ее парень. Ох, как же хотелось Одину выматериться в данный момент. И все же, что ей нужно тут? Просто так она не могла прийти сюда. А уж поверить в ее якобы интерес к Вестейну. Серьезно, в данный момент он в недовелере. Выдохнув, не стал утаивать один, надеясь, что такой ответ спровадит женщину. Вдруг ее цель и вправду связана с Вестейном. В таком случае можно будет надеяться на ее внезапное исчезновение, а там он уже прополощет мозги своему сыну. Я бы рассказал тебе подробности, но ситуация не располагает. Видишь ли, враг уже начал продвигаться в нашу сторону, указал на черное бесформенное поле, которое яростно и молниеносно неслось на богов. Как жаль, не знаешь, когда он появится. КХМ. Качнулась назад женщина, когда получила такой уничижительный и пробирающий даже ее мертвую душу взгляд. Как сложно ответить. Обидчиво прошептала, понимая, что здесь она не получит ответов. Асгард. Проревел один своим воинам. Под своими он имел в виду абсолютно всех. Приготовиться. Глава 37. Сидя в капитанном мостике, я наблюдал на голографическом экране, как развивается битва богов. Этакое избиение слабого, где в качестве слабого вступает именно наш противник. Не знаю, чем руководствовался Гор или Апокалипсис, разберись еще, кто там у них главный, но выпуская против богов эту шелупань. Нет, они, конечно, бессмертные и все такое, но, это в здании собрания такая тактика могла сработать. Там тесно, чуть разойдешься и заденешь своих, а тут чисто поле песка. Только один убивал собачонок тысячами. Он в кои-то веки решил показать чуточку своей силы и обрушить кару небесную. Толстые лучи желтого света, подобно столбам, возникали по всему полю брани, начисто испаряя десятки вражеских существ. Не отставали и другие герои этой саги. Самой примечательной мне показалась знакомая синяя голова, поднимающая синих мертвецов из-под песка. Аида. Олимп же вроде отказался от участия, или за время, пока меня не было, что-то изменилось. С другой стороны, насколько я вижу, из олимпийцев здесь только она. И ведь женщина стояла в первых рядах со своими мертвецами, забирая на себя большую часть противников. Ее мертвецы распространились широкой линией, и вполне себе убивали других мертвецов. Тут же вспомнил Хилу. Ох, она бы здесь дала себе волю, а так тухнет в Асгарде. Может сгонять все же домой и повидаться с ней? Не забыла показать себя и Мэг. Она отошла чуть дальше в сторону и забурилась глубоко в стан врага. Ее окружала этакая огненная аура, сжигающая собакинов еще на подходе. Ну и конечно же она не забывала приправлять все волнами огня, такими дуговыми, расходящимися во все стороны и переплавляющими песок в стекло. Была еще парочка богов, способная окончательно убивать собак вроде того же Ра, но остальные меня, откровенно говоря, мало интересовали, разве что еще одна синяя голова смогла заинтересовать. Кажется, богиня, если я правильно рассмотрел, у нее было 4 руки, и она управляла кровью. Даже создавалось впечатление, что я зря летал в Недовеллир. Однако Бастила попыталась убедить меня в обратном. Несмотря на то, что боги ведут в количестве поверженных врагов, эти самые враги прибывают каждую секунду, причем со скоростью в 3-4 раза быстрее, чем подыхают. И где вообще симбиоты? Хотелось бы набрать еще образцов. Я даже запихал в подсумок десяток склянок. Пора мне спускаться. Закончил свой просмотр, отключив голомонитор. Мне тоже идти с тобой, Вест? Спросила наблюдавшая со мной за битвой Эдда. Нет, слишком опасно. Займись лучше разработкой металла, который сможет нормально поддаваться метаморфингу. А то этим я недоволен. Вскинув руку и небольшой металлический брусок в ней трансформировался в копье, все остальные, что я имею, не очень хорошо подходит. Порывалась что-то сказать Альда, но не решалась. Хорошо, конечно, я понимаю, что она хочет пойти со мной, но я просто не могу взять ее с собой. Скажем так, у Альды была боевая подготовка, но прежде всего, она кузнец. Она может там дать молотом по морде какому-нибудь недругу, но это максимум. Брать ее на войну, где ей вполне грозит опасность. Нет, точно нет. Эйтри меня сначала четвертовать попытается, а потом выгонит из Недовеллира. Отлично, раз решили, я пошел вытаскивать Таноса из лаборатории, а то он забаррикадировался, как мышь в своей норе. А ты, Бастила, отгони корабль с орбиты. с двумя огромными сумками за спиной и истерично орущим Таносом, зажатым в подмышке, я летел сквозь облака Мидгарда. Таким оригинальным способом я решил доставить нас к месту битвы. Пролетев облака, которые прятали корабль от лишних глаз, нам встретились крылатые лошади с восседающими на них великими воительницами. Крутанувшись в воздухе, я запустил Таноса и одну из сумок в объятия воительниц, а сам лишь ускорил свое падение. Приблизившись ближе к земле, я распаковал вторую сумку, а затем под поднятые головы богов ядром и дождем из копий обрушился на головы недругов. Герой прибыл, развеивая поднятую пыль, предстал пред глазами Одина и Инхерии. «Разбирайте», — указал на забор из копий, а сам, не дожидаясь, ушел рывком в сторону, где должна быть Мэг. Обращая копье в меч, я прошелся по полю сражения, резал собак пачками, не сталкиваясь хоть с каким-то вразумительным ответом, пока наконец не достиг своей цели. Мэг исполняла завораживающий танец, кровавый и смертоносный. Ее рыжие волосы, казалось, горели под стать ее пламени. Тело было напряжено до предела и изгибалось под немыслимыми углами, выполняя красивые пируэты. А от каждого взмаха ее копья умирали сотни, а то и тысячи собакоголовых. В такой момент ее взмокшее тело манило с утроенной силой. Не подходя, чтобы не сгореть от ее пылкой ауры, мой меч был запущен прямиком в женщину. Та, даже не разворачиваясь и не напрягаясь, перехватила тот за рукоять, и уже было собиралась ответить тому, кто посмел побеспокоить ее, но вовремя остановилась. «Здравствуйте, наставница Магнихилд. Вижу, вы дали себе волю побуйствовать». Широко и добродушно улыбнулся ей. «Вест, не время для шуток. Ты мог пострадать, если бы я не остановилась». Не разделяя моей веселости, заявила Мэг с крайне серьезным лицом, отчего моя улыбка только расширилась. В том и была задумка, остановишься ты или нет, но вижу твой самоконтроль на высшем уровне, как ты и учила нас с Хилой. Вестин, опустилась на плечи немалое давление. Хи-хи-хи-хи. Еще больше развеселило такое действие с ее стороны. Вот она по-настоящему великая воительница-наставница всех асов Магнихилд. Добрая и ласковая в мирное время. Жестокая, властная и до одури могущественная во время войны. Вот та, кого я побил. Хорошо, не стоит так давить, а то, боюсь, я не переживу еще и дня, если ты будешь смотреть на меня таким лицом. Поднял руки вверх. Давай лучше расскажу о твоем новом оружии. Оно может трансформироваться в копье, короткий меч, большой двуручник, обычный щит и башенный. Все выполнено с напылением огня камня. Так что твою силу он будет проводить просто отлично, плюс должен усилить ее. Это ты уже проверишь сама. Пока этот артефакт тестовый, но потом расскажешь о своих ощущениях, а я доработаю. Хэммм. Подарки делаются не так вестинны, кажется, ты им уже пользовался. Тронула ее губ улыбка. Хорошо, после битвы поговорим. Улыбка стала плотоядной, намекая на то, что будет после битвы, а сейчас мне нужно больше пространства, вновь настроилась на сражение. Только попрошу копье, верните, пожалуйста, наставница Магнихилд. Поманил рукой. Нет. Еще раз тронула ее губы улыбка. Теперь оно мое. Прижала копье поближе к себе, давая себе волю. Хах. Что значит, нет, мне вообще нечем сражаться, у тебя есть молот, тебе давно бы пора переходить на него, ты кузнец, это твое основное инструмент и оружие. Пока я это говорил, с неба грозной силой ударил отряд валькирий, лошади сбивали собак с ног своими копытами, а наездницы добивали новыми копьями. Затем одна из лошадей отделилась от остальных и прыжками-перелетами добралась прямо до нас с Мэг. Брунгильда кивнул, приветствуя девушку. «Мой принц, новое оружие отлично справляется со своей задачей», — проговорила она и, восседая на крылатом коне, приняла величественную позу. «Рад, что тебе понравилось. Теперь армия Асгарда стала куда смертоноснее. Всенепременно. Не хотите прокатиться с ветерком, мой принц?» — приглашающая пошлепала по своей лошади. «Прости мне», — оглянулся туда, где должна быть Мэг с моим копьем, сбежала. «Что за ребячество, наставница Асгарда? Знаешь, поехали. Подкинешь меня куда-нибудь поглубже. Поработаю молотом. Тогда залезайте, мой принц», — ухмыльнулась Брунгильда. Битва с каждой минутой все набирала и набирала обороты. С другой стороны, это тяжело было назвать настоящей битвой. Боги теснили количественно превосходящего врага по всем фронтам. Если в начале битвы против анубисов выступала только малая группа, то теперь в бой вступили абсолютно все боги. В основном этакой поддержкой, ибо бессмертие никто не отменял. Однако пока битва набрала обороты, два бога незаметно от всех решили пробраться в самый стан врага. «Сестра, Почему мы прячемся тут ото всех? На полусогнутых ногах шел за Вестой Тор. Я хочу громить врага, а в том, что делаем мы, нет чести. Эти все скрытные дела, это по части Локи, а не меня, бога грома, Тора, не ори, шикнула на того Веста. Примерно похожие события происходили и в моем прошлом. Если я не ошибаюсь, то сегодня погибнет большая часть богов, и в дальнейшем они останутся мифами и легендами. Это плохо, это плохо. Очередной раз оповестил округу о своем присутствии бог грома. Но ведь мы вроде побеждаем, однако ты ведь не веришь, что это все силы врага, болванчики, которые не выделяются ничем, кроме бессмертия. Это бессмертие легко обходится, если ты не заметил. Основные силы врага еще не вступили в бой, а там будут и боги, и земляне, что ненавидят богов. Не стоит забывать и о горе, не столь опасен он сам, сколько его некромеч. Нам очень повезет, если мы успеем, и этот клинок не опустошит землю, как было со многими мирами до этого. И не забывай, нам еще нужно вернуться домой. А что мы тогда делаем здесь? Сражаются то там, указал Тор рукой в сторону. Заходим врагу в спину. Гор из нашего мира, нам его и побеждать. Пожевав губу от досады, что ему не выпал шанс сразиться в такой славной битве, что шла в данный момент, Тор все же замолчал и продолжил идти за сестрой. Брунгильда подкинула меня как раз в то место, где я смогу потренировать с молотом и не сдерживаться. Я сказал с молотом, конечно же нет, у меня есть новый питомец, пусть он и тренируется, мне не нравится, мертвецы, с паузами говорил грубый голос, не сожрать, меньше болтовни, больше работы. В ответ получила та лишь недовольный фырк от меня, развлекаясь и подбивая собак по одному молотом. Вокруг меня кружили черные отростки с лезвиями на концах, разрезая их десятками. Своим телом я полностью управлял, но вот щупальца были под контролем симбиота. Как я узнал из разговора с монстриком, в симбиозе с существами обычно они выступают этаким покровом или костюмом, который усиливает существо, с которым они сливаются. В нашем же случае все получилось несколько не так, начиная с того, что мне не хотелось портить свою внешность этим покровом, который давал симбиот. Этакая черная массивная абразина, с белыми глазами, идущими чуть ли не от затылка, зубастой пастью, которую из-за этих зубов хрен закроешь, и, наконец, язык длиною в метр. И все заканчивалось тем, что этот покров не выдерживал и рвался, когда я со всей силы ударял или делал рывок. Мое тело было просто прочнее и сильнее покрова, даже внутренности. Из отчета интерфейса оказалось, что существу трудно существовать внутри моего тела. Опять же все по той же причине, что я прочнее. Чтобы было еще понятнее, все мои органы, кожа, кости, мышцы, сердце были гораздо плотнее на молекулярном уровне, а тут еще вмешивается магия, которую я хоть сам и не вырабатываю, но которой мое тело всегда пассивно заполнено. Потому во время движения или сражения нагрузка на тело и внутренние органы идет колоссальная, по меркам самого симбиота. Конечно же, для асгардца такой расклад вполне обычное дело. За сим могу сказать, что симбиот пока что не самое удачное мое приобретение. Он даже собак не мог убить. Правда, мой молот тоже, но в этой окружающей суматохе я слегка наполнил его энергией реальности, решая проблему. Симбиот же реагировал на энергию камня, мягко говоря, не очень. Орал как резанный в голове, вызывая мигрень. Зато клятвенно заверил меня, что развиваясь эта проблема с его слабостью пройдет, и в будущем покров действительно должен будет усилить меня. Однако попросил не использовать энергию камня. В какой-то момент мое веселье с питомцем самым наглым образом было прервано. Мне пришлось уклоняться на пределе возможности, ибо некая тень попыталась меня заколоть четырьмя быстрыми ударами коротких кинжалов. Не давая мне отступить, синяя тень, филигранно заходя на полукруг, последовала за мной. Отмечая такой расклад, пришлось выставить молот перед собой на манер щита, в который тут же вонзились и остановились те самые четыре кинжала. А на меня уставилась синяя морда, миловидное лицо, которое облизывало свои кроваво-красные губы, обнажив при этом острые клыки. «Привет, я Кали, будем знакомы, хи-хи-хи». Договорив, синяя четырехрукая девушка зубасто улыбнулась и, крутанувшись кульбитом назад, попыталась ударить меня между ног. Я даже пытаться остановить этот удар не стал, а лишь покрепче сжав молот, занес его над головой и ударил по земле перед собой. Получилось мощно, поднял десятки тонн песка в воздух и дал себе время на передышку. Однако эта синяя, как ни в чем бывало, пританцовывая и крутясь вокруг своей оси, успела перешмыгнуть через меня, из-за чего мне тут же пришлось реагировать. Зачем же драться с песком? Показала мне язык, когда есть я. В следующую секунду я уже уклонялся от серии очередных ударов. Одна рука с кинжалом пролетела прямо перед глазами, вторую я заблокировал наручем, а третью молотом. Про четвертую тоже не забыл. Быстро бросил фразу ей в лицо, а затем услышал визг симбиота, увидел, как отлетает черная щупальца и почувствовал боль в груди. «Больно!» – пророкотал голос в голове. «Мммм!» Уже отпрыгнув, синяя облизнула кровавый кинжал. «Вкусная, только вкус этой черной штуки все портить!» «Тьфу!» – сплюнула на землю. «Гхахаха!» «Иррррррр!» «Даже положиться нельзя!» Поморщился от боли в груди. «Хорошо так резануло!» «Сантиметра 2-3 вглубь, наверное!» «Черты, кто ты такая?» «Говорю же, Кали!» «Ты меня не слушал, я же представилась!» Буднично говорила, при этом играясь со своими кинжалами. Подкидывала и перекидывала из руки в руку их, а вот ты Вестин не удосужился представиться. Ай-яй-яй, это принц Асгарда, как некультурно. Мы знакомы, что тебе нужно от меня? Проводя рукой по груди, стал притягивать энергию Асгарда, заживляя рану. А еще кажется, получил рык удовольствия от симбиота. Конечно, знакомы. Наигравшись с кинжалами, заложила руки за спину и наклонилась вперед. А тон такой поучительный, ты как-то раз проходил по территории нашего пантеона. С тех пор я слежу за тобой, Вестин Одинсон. Вот как, я много где проходил, не расскажешь поподробнее? Поморщился, ощупывая новую кожу. Не вижу смысла это делать. Если я тебя заинтересовала, сам найдешь обо мне информацию. Я вообще-то довольно известна. Все так же стояла склонившись, только голову слегка повернула на бок. А следить зачем, а почему нет? Ха-ха-ха-ха. И глазками так хлоп, хлоп. Тогда еще вопрос. Почему ты голая? Осмотрел каждый сантиметр ее тела. Синяя голая баба с четырьмя руками в каждой, из которой по кривому черному кинжалу. Внушительная грудь, тренированное тело, миловидное личико и водопад темно-синих волос. Ммм, мне она определенно нравится. Правда, ее руки окроплены моей кровью, но у всех есть свои изъяны. Почему бы и нет? Опять эти глазки хлоп, хлоп, предстать в битве в самом естественном виде. Что может быть лучше? Особенно когда ты можешь даровать нечто прекрасно тому, кто скоро отправится в бездну. Нравится то, что видишь? Подняла одну пару рук над головой, а второй показала непристойный знак. В колечко из пальцев потыкала другим пальцем.